Да, с Александром Васильевичем. Или со своим дядей. Ну, подумай, я офицер, дворянин, помещик. Вон мое поместье рядышком, редкость в Сибири. Дядя — полковник, другой — владыка, архиерей, отец — конезаводчик. А умер, когда поместье грабили. Мать в монастырь ушла, сестру, Оленьку. Наши красные расстреляли, как заложницу, за меня. Понял ты или нет? А меня под залог в Красную армию. Мог ведь давно уйти. А я все тут с тобой. И запомни, не приблудился, не случайно прибился к вам. Сначала под залог, а потом сам пошел. Сам. Почему? Пойми, Лобытов, я не взвешиваю, от кого зло, от кого добро. Не это. Я понять хочу, почему я здесь, а не там. Между мной и Колчаком эшелон смерти, но не в нем только дело, не в нем. Андрей, тебе в партию надо, сказал Лобытов. Ты потому и понять ничего не можешь, что у тебя нет классового подхода к вопросам. Если у тебя классовый подход, так ты сразу все понял, огрызнулся Андрей. Чего же тогда голову ломаешь, почему крепкий мужик в партизаны идет, а? Нет, Лобытов, тут еще есть какой-то подход. Глубокий, дна не достанешь. Саша туда и пошел. Кто? Спросил Лобытов. Брат мой, Саша. И Ульян Трофимович, кажется, туда же идет. Он-то с германской большевик. А когда барина грабить кинулись, не пускал. Господи, а Рыжов, командир наш, за революционера на каторгу пошел, а теперь за новую власть воюет. А где тут революционер? Ну, как тут понять? Как? Когда-нибудь поймем, не сразу ответил Лобытов. Андрей лег, укрылся с головой полушубком, отвернулся к стенке. «Когда-нибудь мне не надо», — глухо проговорил он. «Сейчас хочу, потому что я человек». К концу апреля посинел повой, заголубели другие таежные реки. На солнцепеках согретые корни трав дали молодую поросль. Но в тайге еще лежал глубокий и тяжелый, как намокшая перина, снег. Ночной морозец сковывал на несколько часов сугробы нас, держал человека и лошадь, но едва солнце поднималось и набирало жар, люди и животные вновь становились беспомощными в зыбкой белой трясине. В отряде насчитывалось уже до 150 штыков, так что Андрей имел в руках силу втрое большую, чем его командир в свободном. Рыжов в своих приказах хвалил его, а потом и вовсе удумал назначить Андрея на новую должность заместителем командира по сбору народов «Красные партизаны» и начальником штаба войска Анисима Рыжова. Андрей писал ему, что он, в общем-то, ничего не делает, что народ собирается сам. Однако Рыжов в благодарность прислал ему саморучно выкованную, тяжелую и широкую, как мясницкий топор, саблю. Андрей прикинул ее в руке. Кузнец ковал оружие по своим силам, и такой саблей можно было разрубить человека от головы до пят. Ходить с ней было невозможно, и Андрей сдал ее в обоз. Вместе с саблей была короткая записка «Ждать команды к выступлению». Андрей ждал неделю, но поток приказов и распоряжений свободного вдруг прекратился. Тревожась, Андрей послал нарочного, однако тот не вернулся в назначенный срок. Отряд был готов к выходу из тайги, партизаны ждали последней команды. Обоз из десятка саней, связанным тыловым имуществом, примерзал каждую ночь к земле, и утром приходилось отрывать его стяжками. Выждав еще сутки, Андрей решил выйти самостоятельно в ночь, как только снег схватится настом. С вечера никто не спал, и Андрей, заглядывая в избушки и бараки, видел, что в углах перед иконами горят свечи, и многие мужики молятся. В этом ничего не было удивительного. Но вид вооруженных, обряженных на войну мужиков перед образами навевал какие-то глубокие древние воспоминания, и в душе рождалось предощущение величия грядущего дела. До свободного по расчетам было 3 дня хода с обозом. Это расстояние скорое на ногу лыжники из крепких мужиков-охотников одолевали за сутки.